Третье. Стефан проехал мимо дома с нужным номером. Беглый осмотр удовлетворил его. Во дворе много деревьев, и подойти с тыла незамеченным будет несложно. На случай присутствия горластой собачки у Стефана была колбаса, нашпигованная таблетками, благодаря которым животное после угощения погрузится в продолжительный крепкий сон. Как и в предыдущем случае, Стефан подъехал к озеру, решив оставить машину здесь. Он отыскал улочку, параллельную той, где стоял нужный дом, и медленно пошел вперед. В голове еще прокручивался разговор с Элеонорой, официанткой из кафе. В общем, Стефан вынес из него немного полезного. В последнее время в поселке все изменилось. Люди сидят по домам, в кафе почти никто не ходит, даже подростки. С кем ни заговори, стараются уйти от разговора, сославшись на спешку. Самой Элеоноре становится страшно, и она уже подумывает о том, чтобы сменить работу. Объяснить самой себе происходящее? Каким образом? И ей здесь не жить, а родни в поселке у нее нет? Логично, подумал Стефан и поставил на официантке точку. Оказалось, задний двор нужного дома упирался в глухой переулок, где Стефан смог незамеченным перемахнуть через невысокий забор. На другой стороне он замер, выдержал паузу, убедился, что во дворе нет собаки, и осторожно приблизился к дому. Стефан не был уверен, что в этот момент никто из хозяев не выглядывает из задних окон, но выбора не было. Единственное, что Стефан мог сделать, это пройти как можно быстрее. Проскользнув вокруг дома, он вскочил на парадное крыльцо и прислушался. В доме было тихо. Если хозяева здесь, они вели себя совершенно бесшумно. Стефан выждал немного, достал связку отмычек. Он рисковал. Если его все-таки видели на заднем дворе, хозяева уже что-то заподозрили, и он может предстать обычным вором. Но Стефан не хотел, чтобы разговор с хозяевами этого дома пошел так же, как с родственниками клиента, и он решил подстраховаться. Во всяком случае, если его маленькая шалость пройдет, он сможет говорить с людьми не через дверь, а глядя им в глаза. Подошла вторая отмычка. Стефан убрал язычок замка. Хотел проверить, открыта ли дверь, но осадил себя. Мало ли, а вдруг дверь заскрипит. Вместо этого Стефан позвонил. По дому пронеслась легкая трель. «Эй! Есть кто дома?» Его слух уловил какой-то шорох, и Стефан поспешно назвал хозяев по имени. «Саша! Катя! Вы дома?» Он постучал в дверь кулаком. «Кто там?» — послышался тихий женский голос. «Испуганный голос», — отметил Стефан. История могла повториться, несмотря на то, что он назвал хозяев по именам. Стефан сделал вид, что не услышал хозяйку, и будто, обращаясь к самому себе, сказал: «Куда же они уехали?» В следующую секунду он взялся за дверную ручку и потянул на себя. Дверь поддалась, и Стефан удивленно воскликнул: «Открыто! Эй, есть кто дома? У вас тут дверь?» Он шагнул через порог и встретился взглядом с невысокой женщиной в халате. Она стояла на расстоянии вытянутой руки, и появившийся незнакомец вынудил ее отступить. Лицо у женщины напряглось. «У вас дверь была открыта?» — повторил Стефан. «Это вы, Катя?» Женщина неуверенно кивнула, словно усомнилась, нужно ли признаваться, как ее зовут. «Понимаете, я с вашей родственницей знаком», — быстро заговорил Стефан, — «с Верой из города. Она мне ваш адрес дала. У меня здесь родня живет. Дозвониться не мог, сам приехал. Ну, перед отъездом мне Вера посоветовала, мол, если что, к моим загляни. А вы ж тут многих знаете, верно? Женщина снова неуверенно кивнула. Стефан никак не мог определить, не начнется ли у нее паника, готова ли она с ним поговорить. Женщина отступила еще на шаг. «Вы мне поможете, Катя?» Доверительно понижая голос, спросил Стефан и, не дожидаясь очередного утвердительного кивка, объяснил. «Понимаете, мои родственники мне не открыли. Верите, нет? Они мне ничего не объяснили, просто стояли за дверью и требовали, чтобы я уезжал». Стефан рискнул сделать шаг к хозяйке. За ее спиной возникла девочка лет 10, потом мальчик, года на 2-3 младше. Стефан улыбнулся и сказал детям «Привет». Женщина резко обернулась к детям и почти выкрикнула «Марш в свою комнату и закройтесь там, пока я вас не позову». Лица детей, без того растерянные, беспокойные, исказились. Сначала девочка, за ней мальчик, умчались прочь. «Катя», — снова заговорил Стефан, — «вы меня извините, но все-таки что у вас происходит? Почему люди заперлись у себя в домах и никуда не выходят? Чего они боятся? Скажите мне, пожалуйста, хотя бы ради вашей двоюродной сестры. Она ведь тоже беспокоится». Катя отступила еще на шаг. Теперь она стояла на пороге большой комнаты. Стефан на всякий случай добавил, «Вы меня только не бойтесь. Если что, я никому ничего не скажу. Только попросите. Мне за своих страшно. Хочу узнать, могу ли я им чем-нибудь помочь. Вы подождите немного». Наконец заговорила женщина, Стефан чуть расслабился. «Да, конечно, конечно», — согласился он. «На кухне подождите», — попросила женщина. «Ага, туда, да? Хорошо», — он указал влево. «Вижу, спасибо. А где ваш муж Саша?» «Он... его... он сейчас придет». «Придет». «Хорошо». «Значит, я на кухне посижу?» «Отлично!» Женщина кивнула и отступила в комнату. Стефан, решив не искушать удачу, вошел в кухню. Может, он что-нибудь узнает в этом доме? Может, теперь он поставил кого-то из живущих в поселке в такие условия, что человек пойдет на откровенность? Стефан осмотрел кухню, прислушиваясь к звукам в других комнатах. Он уловил голос хозяйки, невнятный и быстрый. «Что-то выговаривает детям?» Послышался какой-то шорох, голос одного из детей, снова быстрые невнятные реплики матери, топот шагов. Странная тишина, словно женщина и дети замолчали и замерли. Потом какой-то стук, и Стефан понял, что это хлопнула дверь. Стефан выбежал из кухни. Он еще не верил в то, что подсказала ему логика. Он быстро заглянул во все комнаты, убедившись, что не ошибся. Женщина вместе с детьми выскочила из дома. Он бросился к задней двери, распахнул ее. Хозяйка уже подбегала к забору, волоча за собой детей. «Куда же вы?» — крикнул Стефан. «Я вам ничего не сделаю!» Женщина подхватила мальчика, который истерично завизжал, перекинула через забор, не отпуская, пока он не встал на ноги на другой стороне. Девочка пыталась перебраться через забор самостоятельно. Женщина оглянулась на Стефана. Он мог настичь ее, но это наверняка вынудит ее завопить, и это ничего не даст. Кажется, и здесь ему не расскажут то, что могли бы рассказать. Вместо погони Стефан попытался убедить женщину в своих намерениях на словах, хотя и понимал всю тщетность. Паника хозяйки была сильнее здравого смысла. «Хорошо, я уйду. Уйду, только возвращайтесь в свой дом». Женщина помогла дочери, перемахнула через забор сама, Несмотря на то, что Стефан их не преследовал, женщина схватила детей за руки и потащила прочь. Спустя несколько секунд они исчезли из вида, только слышался еще плач мальчишки. Стефан покачал головой, глянул на участки соседей. Как и ожидал, никто из соседей не появился, хотя наверняка они прильнули к окнам. Стефан вернулся в дом, понимая, что ему отсюда все равно надо уходить. Ждать возвращения хозяйки бессмысленно. Скорее всего, она сообщит кому-нибудь, что в ее дом ворвался незнакомец, тому же участковому, например. Неожиданно Стефан остановился, подавшись к одной из комнат. В глаза бросился телефон с неположенной на место трубкой. Стефан даже услышал короткие гудки. Он выругался, ну, конечно. Пока он находился в кухне, хозяйка куда-то звонила. Стефан ведь слышал ее быстрый разговор. Не приходилось сомневаться, куда последовал звонок. Позвонив, хозяйка на этом не остановилась, подхватила детей и сбежала. Стефан рисковал вляпаться в неприятную историю, нужно было уходить. Он поспешил к парадной двери, выглянул на улицу. В этот момент он услышал звук быстро приближавшейся машины. Потом сквозь деревья заметил мелькнувшую тень. Это была одна из машин, находившихся в центре. За ней уже слышался звук другого автомобиля. Быстро же они отреагировали. У Стефана еще была возможность уйти через задний двор, но он заколебался, правильно ли он сделает. Его уже видели в поселке. Машина его у озера, и кто знает, не перекрыт ли переулок за домом. И убегать — значит признать за собой вину. Он мог уйти незамеченным, но не лучше ли остаться? Кажется, в этом больше смысла. Стефан быстро вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь. Напротив калитки притормозила первая машина. Из нее выскочили двое в масках. Притормозила вторая машина, в которой Стефан заметил участкового. Уже плюс. Стефан даже улыбнулся. «Стоять на месте!» — последовала команда. «Не вздумай двигаться!» Стефан поднял руки, показывая, что в них ничего нет. «Я частный детектив из города. Я здесь по очередному делу, так что можете...» «Заткнись!» — рявкнул один из спецназовцев. Он держал Стефана на прицеле. Его напарник входил во двор. «Не волнуйтесь вы так!» Стефан улыбнулся. «Я же сопротивления не оказываю. Пушка у меня зарегистрирована. На землю!» Последовала новая команда. «Быстро! И руки за голову!» Стефан огляделся. «Черт! Парни, ну не хочется пачкать костюм. Здесь же пыльно. На землю, придурок!» Из второй машины выбрались еще двое спецназовцев и участковый. «Уговорили. Дайте только место почище выбрать». Стефан опустился на траву, положил руки на затылок и подсказал. «Пистолет за поясом. Он на предохранителе». Ему надели наручники, обыскали, забрали оружие, вытащили документы. Потом рывком поставили на ноги. Рядом уже был участковый. Один из спецназовцев изучал документы. Стефан снова улыбнулся, кивком поздоровавшись с Назаровым. «Капитан, ну скажите вы им, все в порядке, и я не тот, кто вам нужен. Просто хозяйка испугалась, ну и позвонила вам, а сама сбежала». «Отличный кофе», — сказал Стефан, глотнув напиток из маленькой чашки. Назаров кивнул. «И булочки отличные», — добавил частный детектив. Назаров снова кивнул. Они сидели у него в кабинете вдвоем. Вечерело. Со Стефаном давно разобрались, быстрее, чем он рассчитывал. Конечно, если бы не присутствие Назарова, не их шапошное знакомство, его мурыжили бы гораздо дольше и, возможно, попортили бы кровь, даже потребовали убраться из поселка на какое-то время, пока у них тут идет расследование. Следственная группа все еще оставалась в доме Доменковых. Вторично исследовали двор и прилегающую территорию. Уже нашли Катю с детьми, Она пряталась у каких-то соседей и вернули домой, кое-как успокоив. Часа полтора назад Стефан смог переговорить с капитаном и узнал подробности. Катя, позвонив участковому, сказала, что в дом пробрался вор и угрожает ей. Назаров, отреагировавший на звонок мгновенно, надеялся, что дело как-то связано с происходящим в поселке, и удивился, встретив Стефана. Несмотря на документы и объяснения Стефана, его бы не скоро отпустили, но, по словам Назарова, у спецгруппы сейчас слишком серьезные проблемы, чтобы еще тратить время и энергию на какого-то частного детектива. Пока Стефан был один, он поискал плюсы того, что его взял спецназ. Плюсов было немало. Стефан не собирался уезжать из поселка. Он ведь почти не продвинулся в своем деле. Теперь же в лице Назарова он нашел союзника. Тот принял частного детектива как потенциального партнера. В том, что Назаров знает о происходящем в поселке больше, нежели родственники клиента, Стефан уже не сомневался. Дело было за малым – найти больше времени и поговорить. Поглядывая на капитана, Стефан понимал, что тот не уверен, разумно ли с частным детективом полная откровенность, и Стефан решил, что сам выскажет все, что думает. Он надеялся, что благодаря этому Назаров пойдет ему навстречу. Стефан поставил чашку на стол и сказал: «Капитан, возможно, я хочу слишком многого, но знай, сейчас дело не только в том, что я работаю за деньги на какого-то клиента. Я хочу лично для себя, так сказать, понять, почему в этом поселке люди ведут себя так странно. И это не просто любопытство». Назаров задумчиво посмотрел на детектива, перевел взгляд в окно, где начинал меркнуть день. «Включить свет?» — спросил он. Стефан покачал головой. «Пока не надо. Главное, что мы друг друга слышим. Видеть не обязательно». Назаров усмехнулся, но сразу посерьезнел. «Хочешь знать все, что известно нам?» «Ну, что-то вроде этого, капитан». Назаров чуть заметно покачал головой. «Не знаю, не знаю. Я, конечно, могу дать тебе нужную информацию, но знай заранее. В поселке оставаться опасно. И если ты поймешь, что лучше отсюда побыстрее уехать, не стесняйся. Информации по делу твоего клиента будет достаточно, чтобы ты убедил его, что отработал деньги. Если же он захочет большего, ты имеешь право предъявить ему встречные требования». «Разумно». Назаров вздохнул. «И еще, надеюсь, ты не такой ортодокс, как наши бравые спецназовцы во главе с майором Чевелихиным». Стефан хихикнул. «Ни в коем случае. Я, в общем, готов поверить чему угодно, если только услышу это от достойного человека». «Спасибо на добром слове». «Не переживай, капитан. Рассказывай. Две головы в любом случае лучше. Может, вместе до чего-то и додумаемся». «Вот-вот», — подтвердил Назаров. «Я тоже об этом подумал. Я ведь слышал, как ты распутал одно дельце в прошлом году». «В позапрошлом», — поправил Стефан. «Неважно. Главное, что у тебя к дедукции великолепные данные. Тебе бы начальником уголовного розыска работать». Стефан усмехнулся. «Можно я частным детективом останусь, а? Оставайся». Назаров снова тяжело вздохнул. «В общем, надеюсь на твое нестандартное мышление. И у тебя глаз на эту историю свежий, не то что у меня». «Угу. Рассказывай, капитан», — попросил Стефан. «Значит, так». Стефан расхаживал по темному кабинету, поглядывая в окно. Иногда он зевал, но это его не пугало. Еще немного, и сон перебьется. Поселок погрузился в тишину. Для городского жителя, каким был Стефан, тишина казалась неправдоподобной. Ни звука проезжающих машин, ни сигналов, ни шагов прохожих. Стефан ждал Назарова, который должен привести Илью Доменкова, того, с чьих слов капитан впервые узнал о старухе. И многое другое. Например, несоответствие между тем, как старуха двигалась, и ее скоростью перемещения. Стефан размышлял. Он понимал, что сначала ему надо проанализировать услышанное, и уже после мозг подскажет какую-то зацепку. Но чтобы такое случилось, нужно время. Неопределенное количество времени – это может быть час, два или день. Может, и несколько дней, даже неделя. Не все так просто. Это лишь кажется, что стоит узнать подробности, различные детали случившегося, немного поднапрячься, и все, готово. И еще, когда требовалась усиленная умственная работа, Стефан предпочитал свою квартиру, где его ничто не отвлекало, где он мог лечь на диван или сесть в кресло, или забраться в ванну, наполненную теплой водой. Здесь же он точно не чувствовал себя в подходящей для напряженных размышлений обстановке. Еще хорошо, что его вообще оставили одного на некоторое время. Ведь недавно здесь находился командир спецгруппы. Теперь он с заместителем отбыл, оставив в поселке патруль из 6 человек на 2 машинах. И еще 2 криминалистов, по-прежнему находившихся в доме Ильи Доменкова. В какой-то момент, сразу после ухода Назарова, Стефану показалось, что у него мелькнуло нечто похожее на маленькую зацепку. Но это тут же ушло. От здания, где находился кабинет участкового, отъезжал автомобиль, и Стефан, выглянув в окно, упустил эту призрачную возможность. Где мелькнул тот просвет? Чего он касался? Скорости передвижения старухи, ее способов войти в дом или обстоятельств ее первого появления. Смирившись, что просвет затянулся окончательно, Стефан попытался обдумывать строго в отдельности каждый факт. Это оказалось очень сложно. Мысленно он постоянно перескакивал с одного на другое. Слишком много необъяснимого он услышал от Назарова. Ситуация чудовищно отличалась от запутанных, но реалистичных дел. Не внесли ясности и личные высказывания капитана, его мнение по поводу того или иного случая. Например, Стефан никак не мог воспринять объяснение Назарова, почему ни он, ни его помощники не подстрелили старуху в доме Ильи. Капитан считал, что старуха каким-то образом опережает собственное изображение для посторонних, и люди видят не то, что есть в данный момент. Стефан не знал, что бы предложил он, в конце концов, это Назаров был свидетелем трагедии в доме Ильи. Запутавшись, Стефан решил зайти с самого начала. Кто такая эта старуха? Когда ее увидели впервые? Где она могла находиться между своим первым появлением и первой случившейся трагедией? На улице послышались какие-то голоса, и Стефан снова отвлекся, решив, что пришли Назаров с Ильей. Это оказались спецназовцы из патруля. Их машина стояла перед зданием на центральной улице. Стефан посмотрел на часы. Назаров задерживался. Он уже давно должен был прийти и привезти Илью. Стефан почувствовал усталость и присел в кресло. Сидя, он сосредотачивался неважно, но сейчас он все равно не нашел той ниточки, которая позволит хоть что-то распутать. Лучше уж отдохнуть. Он уже стал задремывать, когда дверь открылась и появился Назаров. вместе с молодым, не больше 32 лет мужчиной. «Стефан, познакомься», — сказал Назаров. «Это Илья Доменков». Они говорили в полголоса, потягивали кто третью, кто четвертую чашку кофе и беседовали. Все трое знали, что сегодня ночью им уже не уснуть. Несколько раз их прерывали. Заходил командир патруля. Назаров поддерживал с ним связь по рации. Говорил в основном Илья. Он рассказывал то, что уже передал Стефану Назаров. Иногда Стефан задавал вопросы, чувствуя, что Илья полностью откровенен. Кажется, Стефан произвел на него благоприятное впечатление. Когда Илья закончил, они некоторое время молчали. Потом Илья, глянув на капитана, неуверенно произнес: «Уже ночь. Мне, наверное, надо бы к своим. Капитан, ты сможешь находиться в доме Савелия?» Назаров кивнул, хотел что-то сказать, но его опередил Стефан. «Илья, подожди еще немного. Я хотел кое-что уточнить. Ты не против?» Илья кивнул. Стефан поднялся и стал медленно прохаживаться по кабинету. «Как я понимаю, сейчас самое важное — избавиться от этой дамочки, которую вы называете старухой, в фиолетовом плаще. Как избавляются от неугодных личностей? Убивают или калечат? Лучше первое?» Стефан ненадолго замолчал, все так же прохаживаясь по кабинету, потом остановился, посмотрел на одного собеседника, перевел взгляд на другого. «Я могу ошибаться, но обычная логика подсказывает мне вот что. Если старуха каким-то образом делает так, чтобы в нее не попали из огнестрельного оружия, значит, ее можно убить, не так ли?» Никто не ответил, и Стефан, посмотрев на Илью, спросил: «Илья, ты не мог бы высказать то, что ты думаешь о старухе? Не то, что ты рассказал мне и капитану, а то, что у тебя внутри. Что она такое, как ты считаешь?» Илья ответил не сразу. Он смотрел перед собой, словно нечто полностью захватило его внимание. «Даже не знаю». Илья покачал головой. «Это плохо умещается в действительность. Она старуха. Мне кажется, она не человек. Или, ну, не совсем человек. В ней лишь какая-то часть человека, и я не знаю». Он тяжело вздохнул, как будто только что выполнял тяжелую физическую работу. Стефан кивнул. «Понятно. Что-то вроде людей, которые потерялись в детстве и жили в стае каких-нибудь животных. Они люди и в то же время нет. Ты это хотел сказать?» Илья кивнул. «Наверное, вот только она может гораздо больше, чем такие люди. И она намного опаснее». Стефан снова прошелся по кабинету. «Ладно, черт с ней, с сущностью. О чем я говорил? Судя по всему, ее можно убить. Так? Можно. Иначе она подставила бы свои дряблые сиськи, если они у нее вообще есть, под пули, и улыбнулась, типа: полейте сколько хотите». Несмотря на неважное настроение, Назаров улыбнулся. «Правда, встретив старуху на улице или в чьем-нибудь доме, — продолжил Стефан, — оказывается, что сделать это нереально. Она показывает какие-то фокусы, то ли виртуальные, то ли еще что-то для нас неизвестное. Я думаю, — заговорил Назаров, — что, будь у нас автоматическое оружие, все могло получиться иначе. Это не одиночные выстрелы. Из автомата можно захватить достаточно пространства, чтобы зацепить старуху. Возможно, — согласился Стефан, — но шанс упущен. Еще неизвестно, когда и где представится случай проверить это утверждение. — Как же быть? — спросил Назаров. — Если старуху можно убить, если она живое существо, она должна иметь какое-то пристанище. Не то чтобы дом, но хотя бы место, где она ест или спит, место, где она может находиться в расслабленном состоянии. Кстати, киллеру, прежде чем исполнить заказ, в первую очередь необходим адрес будущей жертвы. Вот и старуха... Стефан неожиданно запнулся, остановившись посередине кабинета. Илья и Назаров удивленно посмотрели на него. «Если старуха где-то...» — заговорил Илья. Стефан вскинул руку и прошептал: «Подождите, иначе я упущу мысль». Минут пять он расхаживал по кабинету, и двое мужчин не решались сказать ни слова. Наконец частный детектив остановился и посмотрел на Илью. «Кто из вас упоминал про егеря? Ты?» «Я», — сказал Назаров. Стефан повернулся к нему. «Он исчез, и его до сих пор не нашли». Назаров покачал головой. «Не нашли». «Но он ведь пошел в лес к западу от поселка, так?» «Да, по моей просьбе». Стефан прошелся по кабинету. «Илья, как зовут того мужика, что свихнулся во время поисков мальчика?» «Иван». «Иван. Хорошо. Ты был рядом с ним, когда его нашли. Слышал, как он что-то бормотал? Он ведь упоминал какую-то старуху». Илья сглотнул. «Я уже говорил?» «Да». Стефан хлопнул в ладоши, и на лице у него появилась мрачная улыбка. «Старуха где-то в этом лесу. Она возвращается туда, когда уходит из поселка». «Я думал об этом», — сказал Назаров. «Вы меня не совсем поняли», — прервал капитана Стефан. «Я хочу сказать, что в том месте старуха может быть уязвима. И вообще, пристанище всегда что-нибудь расскажет о своем хозяине. Ведь куда-то же она уносила младенцев, тела убитых, наконец, выкидыши, спровоцированные у женщин». «Ты хочешь сказать, что это ее пища?» — тихо спросил Назаров. Стефан пожал плечами. «Не обязательно в буквальном смысле. Я сомневаюсь, что старуха пожирает принесенное как животное, но зачем-то ей это надо? Она ведь уносит тела и не устраивает пиршество прямо в чьем-то доме. Мы все равно не знаем, что она такое. Но избавиться от нее надо, и для этого надо делать хоть что-то. Я с вами согласен, это из-за нее у вас в поселке происходит та чертовщина, когда люди не могут выехать и возвращаются назад». Назаров встал, подошел к окну. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Снова прочесать лес?» «Что-то вроде этого. И не обязательно прочесать весь лес. Хотя бы тот квадрат, где с Иваном случилось помешательство». Назаров с Ильей переглянулись. «В этом что-то есть», — пробормотал капитан. «Даже если и нет, — заметил Стефан, — это единственная возможность хоть что-то выяснить. Стефан, а ты не думаешь, что старуха, если мы ее даже там найдем, окажется таким же орешком, как и прошедшей ночью в доме Ильи?» Стефан кивнул. «Да, Это печально — узнать что-то и тут же распрощаться с этой реальностью. Печально. Вот поэтому мы должны подключить к делу наших доблестных спецназовцев. То есть рассказать майору Чевелихину все, что рассказывал Илья? Скептически спросил Назаров. Не обязательно. Я и сам-то с трудом верю в то, что услышал. И то лишь благодаря сложившимся обстоятельствам. Так что, ну как же быть-то? Надеюсь, капитан, ты придумаешь причину и уговоришь Чевелихина прочесать лес. Думаю, это несложно. Убедись, что преступник, уничтоживший твоих помощников, возможно, пережидает в лесу, и ты знаешь место, где ему можно устроиться на некоторое время. Назаров вздохнул. Черт возьми. В этом случае мы или ничего не обнаружим, или кто-то из молодых парней умрет. Капитан, не стоит мучить себя заранее. Еще ничего не случилось. Если кто-то погибнет, надейся, что это будет не напрасно. Уверен, обнаружив логово старухи, мы приблизимся к пониманию того, как ее уничтожить. Помолчав, Стефан добавил, и поймем, что она такое.